Сергей Уделов. Технология создания аудиокниг. Как реально зарабатывать, записывая аудиокниги? Читает автор. Пролог. Как много сказано, написано и отснято о том, как записывать аудиокниги. Слушать не переслушать, смотреть не пересмотреть, читать не перечитать. Найти можно все. И всевозможные школы актерского мастерства, и бесчисленные курсы и ролики звукорежиссуры, и бесконечные лайфхаки от профессиональных, полупрофессиональных и непрофессиональных, но очень знающих мастеров озвучки. Не найдете вы только ответ на самый, пожалуй, важный и животрепещущий вопрос. Можно ли заработать, озвучивая аудиокниги, и как это сделать? Я долго не мог понять, почему никто об этом не говорит. Но постепенно пришло прозрение. Дело в том, что все, что вы можете узнать о профессиональной записи аудиокниг, здесь профессионал — это тот, кто зарабатывает на жизнь, записывая и продавая аудиокниги. Сказано, написано, отснято не теми людьми. Поясню. Кто ведет школы актерского мастерства? Правильно. В большинстве своем актеры-режиссеры. Для подавляющего большинства из них запись аудиокниг — это случайная разовая работа. Посмотрите, сколько книг за год записал тот или иной гуру, и прикиньте, можно ли прожить на деньги, заработанные от продажи этих книг, в течение года, исходя из усредненных расценок за один час готовой аудиозаписи крупнейших издательств, производителей аудиокниг. Их бизнес находится несколько в иной области. То же самое можно утверждать и в отношении мастеров в области звукорежиссуры. Они тоже зарабатывают деньги не этим. Остальная часть генераторов замечательных идей о том, как надо записывать и обрабатывать аудиозаписи, применительно к нашей теме зарабатывания денег, и вовсе случайные люди, в вопросе разбирающиеся слабо. Еще раз повторю, речь идет о том, что надо сделать, чтобы зарабатывать на жизнь именно озвучкой аудиокниг. Не озвучивая рекламные ролики, видеоигры и фильмы, а именно озвучивая аудиокниги. Озвучка роликов, фильмов и так далее – очень тесное поле, с бешеной конкуренцией. Попасть туда с улицы практически невозможно для большинства. А вот с аудиокнигами все иначе. Здесь рынок огромен и находится в постоянном и бешеном развитии. Можно сказать, что в нашей стране он еще в зачаточном состоянии. Места на нем хватит всем. И чтобы зарабатывать на этом поприще, нужно очень много записывать. Если у вас есть иной источник дохода, а запись аудиокниг для вас всего лишь хобби, которому вы готовы уделять лишь небольшую часть вашего свободного времени, то, скорее всего, эта книга не для вас. Хотя отдельные идеи, озвученные в этой книге, и для вас будут не безинтересными. Но вернемся к нашим баранам. Попробую объяснить свою мысль на примере. Возьмем рыболова-любителя, ловящего исключительно на удочку, и рыболова-промысловика, ловящего рыбу сетями, и, к примеру, с сейнера. Можем ли мы сказать, что рыболов-любитель ничего не понимает в рыбалке? Нет. Его опыт и советы таким же рыболовам-любителям могут оказаться бесценными. Но вот дельного совета, как регулярно добывать несколько тонн рыбы, чтобы зарабатывать себе на жизнь, продавая добытое, он вам никогда не даст. Несмотря на то, что оба рыбака ловят одно и то же, а именно рыбу, задачи у них при этом стоят абсолютно различные, и подход к их решению также будет различным. Может ли профессиональный звукорежиссер или актер, ну, скажем, закадровой озвучки, дать вам дельный совет, как зарабатывать на жизнь, записывая и продавая аудиокниги? Вот и я сомневаюсь. Просто потому, что у них нет такого опыта, и, соответственно, поделиться с вами им просто нечем. Почему? Да опять же потому, что они зарабатывают на жизнь иным способом, поэтому и советы у них соответствующие. Вот, например, чему учат в школах актерского мастерства? А учат там, как понять и донести до слушателя замысел автора, как правильно читать текст, как правильно дышать, как сделать раскладку по ролям и еще многому и многому, очень полезному и нужному, я серьезно. И опять же, практически не имеющему никакого отношения к нашей теме. Как-то само собой подразумевается, что если вы усвоите все, чему вас там учат, то замечательно прочтете какую-то отдельную книгу и после этого сразу же станете богатым и знаменитым. Вам за это заплатят кучу денег и в дальнейшем будут вам отдавать на озвучку все бестселлеры по вот таким вот максимальным расценкам. Но надо понимать, что таких, как вы, много, и бестселлеров на всех не хватит. Останутся не бестселлеры, за озвучку которых платить вам будут по рыночным ценам, поскольку издательствам тоже нужно зарабатывать деньги, и чем меньше будут издержки, то есть стоимость вашей работы, тем лучше. Увы, но это рынок. Представьте, что вам заплатили за озвучку 8-часовой книги 100 тысяч рублей. Книга стоит 300 рублей в продаже. Сколько надо продать экземпляров, чтобы отбить только вашу зарплату? 300 экземпляров? Нет. Чуть-чуть экономики с арифметикой. Чтобы заплатить вам 100 тысяч, надо заплатить НДФЛ. Налог на доходы физических лиц. То есть работодатель вам должен начислить не 100, а 115 тысяч. Да еще около 30% во всевозможные фонды с фонда заработной платы. Это уже 165 тысяч. То есть только вы стоите 500 экземпляров. Но помимо вас надо еще много кому заплатить. Авторские отчисления, продажники, рекламщики, суппорт, руководство, коммунальные платежи, амортизация оборудования, аренда или ремонт помещений, налоги и так далее и тому подобное. Вот речь уже идет о десятках тысяч экземпляров. А если издатель не уверен в том, что продажи вашей аудиокниги покроют его издержки, вот и заплатит он вам 10 тысяч. А возможные убытки помогут покрыть продажи других более успешных книг. Потому издательство заинтересовано увеличивать объемы продаж за счет увеличения ассортимента. Дайте больше книг народу, хороших и разных. А на озвучку бестселлера пригласят какого-нибудь знаменитого актера, чье имя уже будет рекламой этой аудиокниги. Сравните. Озвучил книгу сам X, а не какой-то там Y. Оговорюсь, мои выкладки поверхностны и не безупречны, но, по-моему, достаточны, чтобы проиллюстрировать мое утверждение, что никто не будет платить больше, если можно заплатить меньше. Ну и в школе актерского мастерства вам не скажут, что для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба, даже без масла, вам придется озвучивать порядка сотни книг в год. Почему так много? Не стоит забывать и о том факте, что очень много вы будете озвучивать за процент с продаж, то есть за роялти. Как правило, он равен 10%. Сколько экземпляров вашей аудиокниги по 300 рублей за штуку надо продать, чтобы получить хотя бы 10 тысяч? 383, с учетом того, что надо уплатить НДФЛ. И продажи будут снижаться из месяца в месяц. По опыту вам нужно озвучивать как минимум 3 книги в месяц или 1 книгу в неделю. Но если вы будете работать так, как вас учат в школе актерского мастерства, в эти жесткие временные рамки вам не уложиться ни за что. Так что, вас там обманывают в этих школах актерского мастерства? Нет, не обманывают. Просто деньги, которые получают за озвучку ведущие этих школ, значительно отличаются от тех, которые вы будете получать за свою работу, даже если вы читаете текст не хуже, чем ваши учителя. Почему? А потому что они уже известные и знаменитые. У них есть имя, а у вас его нет. И никто вам платить за вашу работу выше действующих рыночных расценок не собирается и не будет. И это коренное отличие между вами и вашими учителями. Они могут позволить себе работать над книгой и месяц, и больше, потому что получат за работу в разы, если не на порядок больше вашего. А у вас такой возможности нет. Подчеркну. Я не призываю гнать халтуру. Во-первых, это неэтично по отношению к заказчику и конечному покупателю. Во-вторых, заказчик просто-напросто расторгнет с вами договор, и на этом ваша карьера чтеца закончится навсегда. Назад дороги нет. В-третьих, если вы действительно любите эту работу, вы просто не сможете себе это позволить. В этой книге я не расскажу вам о том, как сделать карьеру в мире искусства и стать высокооплачиваемым, жутко востребованным актером закадровой озвучки, рекламы или вообще актером. Моя цель куда более скромная. Еще раз повторяю, я хочу поделиться с вами знаниями о том, как заработать на жизнь, озвучивая аудиокниги, будучи обыкновенным простым человеком, который просто-напросто любит озвучивать аудиокниги и хочет этим заниматься профессионально, то есть не отвлекаясь больше ни на какую другую работу, которая позволила бы ему свести концы с концами. Говоря проще, здесь я расскажу, как получить заказ на озвучку аудиокниги и подготовить аудиокнигу за рекордно короткий срок без потери качества. Профессионалам и будущим профессионалам это должно быть интересно, потому что от количества выпущенных аудиокниг напрямую зависит их заработок.